использовать свое высокое положение, а когда необходимо приглушить его блеск и величие, дабы ничем не выделяться из толпы. Выйдя из церкви, Катфаэль дождался возможности подойти к аббату. «Позвольте, святой отец», — обратился он к нему, — «я могу кое-что добавить ко всей этой истории, но не при всех и не сейчас». «Он что, солгал? Он не убивал?» — спросил аббат, не поворачивая головы. Говорил он грозно, но так, что слышать его мог лишь Катфаэль. «Ни то, ни другой, святой отец. Насколько я могу судить, он рассказал все, что знал, точнее, думал, что знал. Я уверен, он ничего не утаил, но кое-чего он просто не знал, а это хотя бы отчасти может смягчить его и без того великую вину. Выслушайте меня наедине, а потом решайте, как следует поступить». Аббат Радульфус приостановился на ходу, но голову так и не повернул. Он следил за тем, как монахи, все еще молчаливые и перепуганные, заходили в здание монастыря, а также провожал взглядом облаченного в пурпур Роберта Буссу, который шел через большой двор в сопровождении двух своих сквайров. «Ты хочешь сказать, что мы услышали лишь половину, и что другая половина, причем худшая, еще впереди? Убитого пастуха уже положили в гроб. И сегодня аптонский священник забирает его, дабы похоронить на тамошнем кладбище. Не хотелось бы его задерживать». «В этом нет необходимости», — успокоил аббата Катфаэль. «Альтхельм поведал мне все, что мог. Я ни в коей мере не хочу мешать ему обрести покой. Ибо все, что мне теперь известно, я узнала, осмотрев тело убитого и место, где его нашли. Я только сейчас все понял. Все это видел не только я, но и Хью Берингер. Однако лишь события сегодняшнего утра позволили пролить свет на кое-какие детали, так что многое встало на свои места. В таком случае, полагаю, прежде чем мы продолжим, необходимо, чтобы к нам присоединился Хью Берингер», — сказал аббат после короткого раздумья. «Мне дорог его совет, равно как, наверное, и ему мой и твой. Преступление совершилось вне пределов аббатства и, стало быть, не подлежит моей юрисдикции». Разве что сам преступник, причем в известной мере. Церковь и государство должны иметь взаимное уважение и помогать друг другу даже во времена раздоров и печалей. Ибо хотя нас и двое, правосудие должно быть одно. Не сходишь ли ты, Катфаэль, в город и не попросишь ли прийти шерифа к нам на совет во второй половине дня? Тогда мы и выслушаем твои соображения». «Охотно схожу», — согласился Катфаэль. «Как же нам понимать все эти чудеса, случившиеся нынче утром?» — вопросил Хью Катфаэля, закончив полуденную трапезу. «Трудно поверить, что все ответы попали прямо в точку, словно ты заранее пролистал Евангелие и сделал пометки на соответствующих местах. Ты уверен, что не делал этого?» Катфаэль решительно замотал головой. «В дела святой Уинифред я не вмешивался. Я вел совершенно честную игру. И смею заметить, все остальные тоже, ибо перед выборами я брал Евангелие в руки. Не было там ни пометок, ни загнутых страниц. Я раскрыл книгу и получил свой ответ. Он заставил меня заново задуматься и пролил свет на то, где я прежде блуждал в потемках. Так что все случившееся я не могу расценивать иначе, как признать, что отвечала мне сама святая Уинифред». «И всем остальным тоже? Ведь Рамсейскую обитель она не только отвергла, но и обвинила. Герлуин-то, небось, позеленел. Графа Роберта она еще пожалела, поставив его перед загадкой. Не мне бы говорить, но поделом ему. Жаль только, что у него не было ключа к разгадке, и он не мог оценить ответ по достоинству. Да и ответ Шрусбери. Не вы меня избрали, но я вас избрал. Это скорее предупреждение, нежели признание. Она вас избрала, но может и покинуть вас, если захочет. Так что вам следует поостеречься на будущее, ибо едва ли она станет мириться с подобными возмутительными нарушениями установленного порядка. Особое беспокойство вызывает у меня приор Роберт, полагающий, что он сам избрал ее и считающий ее своей собственностью. Надеюсь, он понял намек?» «Сомневаюсь», — ответил Катфаэль. «Он считает себя чуть ли не святым. И все-таки, Катфаэль, как насчет книги, которая листалась сама и открылась на том же месте, где открыл ее ты? Не многовато ли чудес для одного утра? «Божественной воле чудеса могут твориться из самых обыденных обстоятельств», — наставительно произнес Катфаэль. «Почему бы и нет? Вот, к примеру, последнее чудо. Книгу оставили открытой. От южного входа потянул сквозняк и стал листать страницы. От Евангелия от Иоанна до Евангелия от Матфея. Никто не вошел, но, я думаю, кто-то приоткрыл дверь, а потом снова закрыл ее, услышав голоса и не желая мешать». Насчет ветерка заблуждаться не приходится, ибо все его почувствовали. Ну а книга раскрылась в том самом месте, где остались лепестки и всякий мусор от цветов терновника, который, видимо, упал туда с моего рукава или из волос, когда я открывал книгу. А когда закрыл, мусор переместился к корешку. Такая мелочь, конечно, не могла оказать влияние на исход дела, поскольку Евангелие открывали по всем правилам двумя руками, после чего опускали палец на страницу. Но вот когда страницы листались сквозняком, этого малого препятствия вполне хватило, чтобы остановить движение страниц в этом самом месте. Но даже если так оно и было, можем ли мы назвать это случайностью? И все-таки продолжил Катфаэль, терзаясь сомнениями. Если вдуматься, ведь страницы листались и после того, как сквозняк прекратился. Я помню, как переворачивалась последняя страница, еле-еле. А над алтарем не было ни дуновения, пламя свечей даже не дрожало. Во время этого разговора Эллен сидела за столом и внимательно слушала, не пропуская ни единого слова, но и не вмешиваясь. Катфаэль подумал, что выглядит она как-то отстраненно и таинственно, словно некая очарованная часть ее существа удалилась отсюда в какое-то приятное место, хотя женщина не сводила своих голубых глаз с мужа его приятеля, а во взгляде ее светилась мысль, следовавшая за всеми их доводами, и в то же время смешанная с некой извиняющей и веселой любовью, с какой мать смотрит на своих детей». «Моя госпожа, как всегда, посмеивается над нами», — сказал Хью, поймав взгляд жены и смиренно усмехнулся. «Да нет же», — возразила ему Эллен неожиданно серьезным тоном. «Но мне кажется, что от самой обыденной вещи до чуда всего один шаг, очень маленький. И я не понимаю, чему вы так удивляетесь, и зачем вам вообще объяснение? Ведь если нечто можно объяснить, то какое же это чудо?» В приемной аббата их ожидал не только аббат Радульфус, но и граф Роберт Лестерский. Как только с вежливыми приветствиями было покончено, граф с присущей ему учтивостью предпринял попытку уйти. «Насколько я понимаю, у вас дело, находящееся вне пределов моей юрисдикции и компетенции, и мне не хотелось бы осложнять вам его своим присутствием. Милорд Аббат был настолько добр, что посвятил меня в некоторые детали, какие счел возможным, ибо я оказался свидетелем случившегося нынче утром. Но теперь вам придется заняться расследованием». «Мои скромные претензии на святую Виннифрид оказались тщетными», — сказал Роберт Бусу, пожимая своими высоко поднятыми плечами и мимолетно улыбаясь. «Так что мне, пожалуй, пора собираться к отъезду». «Милорд», — искренне возразил граф Хью Берингар, «покой и порядок в королевских землях, какие они есть ныне и какими нам удастся сделать их в будущем, находятся в вашем непосредственном ведении, причем куда дольше, чем в моем. И если милорд Аббат не против, я хотел бы надеяться, что вы соблаговолите остаться и окажете нам честь своим советом. Мы намерены обсудить дело об убийстве. Это касается каждого, кто живет на этом свете». «Останьтесь с нами», — сказал аббат Радульфус. «Хью прав. Мы нуждаемся в любом добром совете». «Ну что же, отсутствие любопытства я никак не могу отнести к своим добродетелям», — заключил граф и с удовольствием вновь уселся на свое место. «Аббат сказал мне, что вы можете кое-что добавить к тому, чему мы были свидетелями сегодня утром. Насколько я понимаю, шериф, вы уже обо всем извещены». «Катфаэль мне рассказал», — промолвил Хью, — «о выборах по книге и о признании брата Жерома. Катфаэль считает, что на основании всего виденного на месте преступления мы с ним можем пойти дальше того, что поведал Жером. Катфаэль присел рядом с Хью на мягкую скамеечку, стоявшую у стены, отделанной темными деревянными панелями. За окном было светло и ясно, ибо светлого времени пребывало с каждым днем. Весна уже не за горами. Скоро колючие кусты терновника по окраинам полей превратятся из черных в белые и станут словно снегом усыпанные. «Брат Жером сказал правду», — начал Катфаэль. «Всю правду, что знал, но знал он далеко не все. Вы его видели. Он был не в том состоянии, чтобы утаить что-либо, и он ничего не утаил. Помните, святой отец, он говорил, что сидел в засаде?» «Так оно и было. Мы нашли это место в кустах подле тропы. Он топтался, поджидая жертву. Там примята трава. Он говорил, что когда увидел молодого человека на тропе, он схватил с земли сук и ударил того по голове. Человек упал оглушенный, а капюшон свалился ему на спину. Все правда, Хью подтвердит. Мы нашли этот сук там, куда Жером его бросил. Сук оказался гнилым и переломился от удара. Но он все-таки был довольно прочный и тяжелый, чтобы оглушить человека. Как и говорил Жером, тело лежало поперек тропы, капюшон свалился и открыл лицо. Жером говорил все это в подтверждение.